бант. По улице шла маленькая девочка, которую никто из жителей городка раньше не видел. На голове ее красовался яркий бант. Хотя погода была пасмурной, бант сиял, как солнце. Один прохожий спросил у девочки: «Откуда у тебя этот чудесный бант? Я очень хотел бы такой для своей дочки». «А я сама его сделала», — ответила девочка. «Сама?» — удивился прохожий. «Такая маленькая! Как же тебе удалось?» «А вот сейчас увидите». Тем временем ветер понемногу рассеял облака. Показался луч солнца, потом другой. И тут девочка, вынув из сумки золотые ножницы, ловко отрезала ими кусок луча и завязала его бантом. Затем она протянула бант удивленному прохожему, сказав при этом: «Возьмите, пожалуйста, и подарите его вашей дочери». Я не знаю, насколько правдива эта история, потому что случилась она давным-давно. Говорят, что девочка смастерила из солнечных лучей много-много бантов и подарила их всем маленьким девочкам города. Исчезла она так же внезапно, как и появилась.